Идеальный бизнес. Как-то у вас все слишком хорошо. Расскажите, что ли, о проблемах. Проблемы? Куда без них? Постоянно сталкиваемся с дефицитом помещений. Места мало. Сейчас пытаемся арендовать соседний детский сад, который пустует уже несколько лет. Не можем выйти на владельцев помещения. Ну а конкуренты? Конкуренция нас пока не очень беспокоит. Места на рынке всем хватает. К тому же со многими нас связывают партнерские отношения. Например, сетью магазинов «Маленький гений». В ритейле у них позиции лучше, чем у нас. Большие магазины, хороший интерьер. С другой стороны, они наш дилер. Ведь мы же еще и разработчики игрушек, и оптовая компания. Конкурентов не боимся еще и потому, что умные игры заработали себе известность на рынке. Наша компания уже третий год проводит конференции, посвященные развивающим играм. Благодаря этому находим партнеров в регионах, создаем сообщество единомышленников. Это нужно для раскрутки? Да не то чтобы, ведь это же интересно. Знаете, благодаря умным играм я очень счастливый человек, потому что смогла свое увлечение сделать с работой и, к тому же, успешным бизнесом, улыбается Антонина. Можно позавидовать? Можно. Тут же столько интересных людей и, главное, дети. Бывает, день хмурый, настроение скверное. Тогда захожу в группу детей до полугода, там играем с носиками, с пальчиками. 5 минут посижу, и все хорошо. Сегодня, кстати, я уже готова научить людей, как организовать аналогичный бизнес и получить от этого удовольствие. Думаю, это идеальное для женщины занятие – воспитание, развитие и обучение детей. Готовите франчайзинговую программу? Да, сейчас ищем партнеров, скоро запустим первый совместный проект в Калининграде. Хочется, чтобы в России играли в умные игры.